Глава 27. Несколько свечей озаряли круглый стол. Пламя плясало на лицах, отбрасывая на потолок уродливые тени, отчего все собравшиеся напоминали монстров. Графиня Болосская при помощи Стерна начала проводить сеанс спиритизма. Пожилая дама говорила с явным славянским акцентом, ее седые волосы были спрятаны под замысловатым шиньоном, ожерелье светилось перламутром, а кремовое шелковое платье поблескивало россыпью мелких жемчужин. Фаустину усадили по правую руку от Стерна, с другой стороны разместились молчаливые супруги Поммар, за ними полковник Олибер, лысый пожилой господин в парадном мундире с золотыми эполетами. Рудольф Леблан со своими знаменитыми бакенбардами занял место напротив Фаустины, а замыкал круг высокий рыжеволосый мужчина с сильным английским выговором — Маркус Лейчестер. Гости держались за руки и с закрытыми глазами слушали графиню, строгий голос которой призывал сконцентрироваться на дыхании, ощутить тепло рук друг друга и прислушаться к размеренному биению своего сердца. Медитация длилась довольно долго, так как графиня хотела удостовериться в том, что энергия свободно движется по кругу, а она требовала полного сосредоточения. «Мы образовали единый энергетический поток, — сказала она, — который циркулирует между нами, а затем через меня, как через катализатор, сможет образовать проход между двумя мирами». Фаустина не чувствовала никакой особой энергетики. Только полное расслабление и теплоту рук Стерна и мадам Помар. Затем от долгого сидения по ногам побежали мурашки. Легкое дуновение проскользнуло через дверь, коснувшись ее лодыжек. «Это всего лишь обычный сквозняк», — мысленно убеждала себя Фаустина. «Я чувствую вашу энергию», — продолжала тем временем графиня Болосская. «Чувствую, как ваши сердца бьются в унисон». «Неужели такое возможно?» — спрашивала себя Фаустина. Неужели постепенно сердца присутствующих начали биться в одном ритме? До сего момента ее не слишком занимали тайны человеческого тела. Но она вспомнила, что в интернате, когда несколько девочек подолгу жили в одной комнате, месячные у них приходились на одно время, как будто они сговорились, не считаясь собственной природой. «Продолжайте концентрироваться на вашем внутреннем мире», — настаивала графиня. «Дышите медленно и глубоко. Почувствуйте, как кровь приливает к каждой клеточке тела, как мысли переносятся на кончики пальцев, ощутите легкое покалывание в теле. Скелет поддерживает вас, и вы можете теперь явственно его почувствовать. Сядьте прямо, поставьте ноги ровно, и телургические силы проникнут в вас и разольются по вашим членам, рассеиваясь в вас и в нас. Они помогут нам открыть проход». Потому что космос — ничто иное, как последовательность различных наслоений. Мы живем среди множества наслоений нашего сознательного и бессознательного, грань между которыми очень тонка. Смерть всего лишь разрушает нашу физическую оболочку, которая поддерживает наше существование в реальном мире. После смерти наш дух больше ничем не сдерживается, и он проливается, словно вода из разбитого стакана. Наше сознание рассыпается. Оно слишком мало для этого огромного мира. Оно не может удержаться и растворяется в абсолюте. Мы перестаем существовать, и в то же время мы рассеяны повсюду. Речь женщины была очень правильной. Несмотря на иностранное происхождение, графиня четко проговаривала каждое слово, а звук ее голоса успокаивал. Сознательное и бессознательное функционируют как два магнита, разделенные тонким листом бумаги, продолжила она. Когда мы теряем магнит сознательного, бессознательное становится подвижным, оно переходит в бесплотную сферу, освобождаясь от телесных оков, свободно двигаясь по неосязаемому пласту. Хотя это измерение близко нам, оно сильно отличается от нашего. В нем нет ничего конкретного, только лишь кривая, примыкающая к жизни, пласт, по которому путешествует коллективное бессознательное. Именно здесь блуждают души умерших. И мы собрались здесь, чтобы открыть проход между нашими двумя мирами. Нужно помнить, что мы будем иметь дело с бессознательным, а значит, перед нами предстанут не совсем те, кого мы знали. Существа, которых мы призываем, отличаются от тех, с кем мы общались при жизни. Отныне они куда более путанные и сложные. Они лишены разума и, соответственно, значительно мрачнее. Будучи медиумом, я при помощи концентрации могу почувствовать границы миров. Сосредоточив всю вашу энергию, я попытаюсь проткнуть небольшое отверстие, сквозь которое мы вызовем того, с кем хотим поговорить. Но среди этих неуправляемых воспоминаний существует еще и наше собственное бессознательное. Именно поэтому мы и должны быть особенно бдительны, чтобы не дать нашему бессознательному приблизиться к этому проходу и втянуть его в наш мир, чтобы избавить нас от приступа истерии или от ситуации, когда наша собственная личность вместе с ее самыми потаенными секретами сорвет наш сеанс. Именно поэтому я и прошу вас оставаться сосредоточенными во время сеанса. Не позволяйте усталости взять верх над вами, будьте собраны. Теперь вы можете разомкнуть руки и положить их на стол». Прикоснувшись горячими влажными ладонями к прохладному дереву, Фаустина вздрогнула. Холодок прошел по позвоночнику, скользнул по бокам и груди и обхватил плечи. Значило ли это, что в окружающих ее слоях что-то произошло? Девушка постаралась отринуть подобный вопрос и сосредоточиться на своем сердечном ритме, на своем теле, как и советовала графиня Болоская в начале сеанса. «Вы можете открыть глаза», — сказала графиня. Фаустине понадобилось несколько секунд для того, чтобы ее глаза привыкли к полумраку, и ей удалось распознать лица, на которых отражались языки пламени. Свет был столь слаб, что на мгновение девушке показалось, что отныне она принадлежит бессознательному, и ей вечно придется пребывать в небытии среди лиц, чьи контуры потонули во мраке, как куски кожи, всплывшие на поверхность подземной реки. Графиня Болоская, единственная, чьи веки оставались смеженными, вновь заговорила. На сей раз ее голос звучал громче, в нем слышалась некоторая назидательность. «Проход открыт. Наша энергия светит среди мертвых, как луна на ночном небосклоне. Мы призываем тебя, Милена Ригобе. Вспомни, кем ты была, покажись нам. Явись нам, пропавший дух. Приблизься к свету, что говорит с тобой. Передай ему твое послание, и пусть к тебе вернется речь». Пусть память твоя оживет, заклинаем тебя, приди к нам, Милена, приди. Пусть все, кто нас слышит, поднимутся и передадут ей наш глаз. Мы ждем ее. Явись, Милена, явись на свет, иди к нам, на звук. Стол заскрипел. Сухой треск заставил присутствующих содрогнуться. Графиня Болоская открыла глаза, таращась так, будто бы ей всадили нож в спину. «Она здесь!» — прохрипела она. «Милена среди нас!» Фаустина ощутила, как пробирающий до костей ледяной поток прошелся по ногам, коснулся рук, а затем обдал холодным дыханием затылок. Пламя свечей задрожало, но не потухло. Фаустина буквально застыла на месте. «Не разрывайте круг», — приказала графиня Болоская. «Не убирайте руки». Фаустина еще сильнее прижала ладони к столешнице. «Как такое возможно?» Она всегда считала себя девушкой практичной и приземленной. Ей нравилось щекотать себе нервы различными историями о призраках, но она даже не предполагала, что такое может произойти на самом деле. Усаживаясь за стол, она была уверена, что если эти люди и попытаются установить контакт с духом Милены, это не сработает. Но после того, что ей пришлось пережить, сомнений у девушки почти не осталось. Скрип стола, ледяной ветер, едва не потушивший свечи, не могли возникнуть на пустом месте. В комнате помимо них кто-то был. Фаустина могла почувствовать его присутствие. Волосы зашевелились у нее на затылке. «Милена Ригобе», — заговорила графиня, — «если ты вправду здесь, прошу, ударь дважды по поверхности стола». Фаустина постаралась взять себя в руки, хотя сердце билось, как сумасшедшее в ожидании ответа. Сила удара была столь велика, что свечи подпрыгнули, а Фаустина и мадам Помар вскрикнули от ужаса. «Это она», — сказал Стерн, повернувшись к Фаустине. На сей раз он предпочел обойтись без своей очаровательной улыбки. «Милена», — продолжила графиня Болоская, — «мы здесь, чтобы помочь тебе. Я знаю, как ты страдаешь от того, что твоя жизнь так рано оборвалась. Мы можем тебе помочь облегчить твои страдания, отомстить за тебя твоему убийце». «Ты же хочешь, чтобы мы заставили его заплатить за содеянное им зло?» Стук прозвучал так неистово, что одна свеча опрокинулась на стол, а другая погасла. Все присутствующие заерзали на своих местах, кто от волнения, а кто от неподдельного страха. «Знакома ли тебе личность твоего убийцы, Милена?» — продолжала вопрошать графиня Болоская. Стол заскрипел под очередной серией ударов. Так он долго не протянет, подумала Фаустина, которую помимо страха снедало дикое любопытство. «Мы знаем этого человека!» Вновь несколько ударов. Присутствующие с замирающим сердцем наблюдали за происходящим. Лечестер и Леблан, казалось, вовсе оцепенели от страха. Мадам Помар недоверчиво уставилась на мужа. Только полковник Олибер никак не реагировал, продолжая равнодушно смотреть на огонь свечей. «Он присутствует за этим столом?» — спросила графиня Болоская. Повисла долгая пауза. Медиум уже было открыла рот, чтобы задать новый вопрос, как вдруг по комнате пронесся ледяной ветер, заставив пламя свечей задрожать. Через мгновение все стихло, однако несколько свечей погасло. То ли от холода, то ли от страха Фаустина никак не могла унять дрожь. Стерн склонился к девушке и прошептал: «Уверяю вас, в орден Серафимов входит очень много людей. По правде сказать, нас знает весь Париж. Так что не стоит думать, что ваша подруга обвинила кого-то из нас». «Могу я поговорить с ней?» — спросила Фаустина дрожащим от волнения голосом. «Госпожа графиня, мадемуазель Фаустина хотела бы пообщаться с покойной», — обратился Стерн к медиуму. Графиня Болоская кивком головы пригласила девушку присоединиться к беседе. «Милена, это я, Фаустина. Я пришла помочь тебе, облегчить как-то твою боль. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Вопросы нужно задавать так, чтобы дух мог ответить на них «да» или «нет», — подсказал девушке Стерн. «Мы с Ги ведем расследование», — уточнила Фаустина. «А оттуда, где ты сейчас, ты можешь видеть нас?» В ответ послышалось два коротких удара. «Она не видит вас в полном смысле этого слова», — вмешалась графиня. «Но чувствует, что происходит сквозь бессознательное ныне живущих». «У нас пока слишком много версий», — заговорила вновь Фаустина. «Есть ли среди них та, что приведет нас к твоему убийце?» Вновь раздалось два четких удара, означавших полное согласие. Фаустина разрывалась между желанием огласить все существующие версии и проверить догадки Ги. «Мы изучили обстоятельства твоей смерти, и Ги дума...» Два сильнейших удара эхом отразились от стеклянного буфета, стоящего позади девушки. Конец фразы повис в воздухе, а горло Фаустины сковал нервный спазм. «Ги?» — повторила она. Утвердительный ответ последовал незамедлительно. Стерн, полуприкрыв глаза, наблюдал за куртизанкой. «Боюсь, я не совсем поняла», — призналась Фаустина. «Верна версия Ги или...» Внезапно стол посередине треснул, подняв в воздух слой пыли, засверкавший в языках пламени. Мадам Помар в изумлении откинулась на спинку стула, мигом разорвав энергетический круг. Графиня Болоская издала свистящий хрип и замерла на месте, будто громом пораженная. И пока остальные пытались перевести дух, она бросилась на стол перед Фаустиной, схватила ее за руки и притянула к своему морщинистому лицу. «Ты следующая!» — глухо прохрипела она. Стерн грубо оттолкнул графиню, и та рухнула в свое кресло, откинув голову назад. Ее грудь лихорадочно вздымалась, при каждом вздохе слышались нервные всхлипы. Фаустина застыла, как каменная. Она все еще ощущала жесткую хватку медиума, ее пронзительный ледяной взгляд и особенно жестокость слов, брошенных ей в лицо. Фаустина чувствовала, что они буквально сочатся гневом. Девушка была абсолютно уверена в том, что эти слова не имели никакого отношения к графине. Они проникли из потустороннего мира. Они принадлежали Милене. И Фаустину потряс не только смысл сказанного, но и ненависть, которая в них ощущалась, ненависть мертвых к живым. Стерн процедил абсент сквозь ложку с сахаром и протянул бокал Фаустине. «Выпейте, это пойдет вам на пользу». Фаустина пригубила пахнущий травами напиток, во вкусе которого угадывались нотки фенхеля и аниса. Сердце девушки забилось ровнее, а она начала приходить в себя. Гости перешли в гостиную, где обменивались впечатлениями после сеанса. До слуха Фаустины доносились обрывки фраз, в которых сквозил скорее страх, чем воодушевление. «У вас так на всех сеансах?» Стерн расплылся в улыбке, исказившей его черты. «К счастью, для нас нет. Этот вечер особенный. Быть может, дело в вас». Но ведь с Миленой произошло что-то подобное. Стерн облизнул губы и потупил взгляд. Да, он нервно побарабанил пальцами по столу. Только не стоит воспринимать это всерьез. Такие угрозы хоть и не редкость, но за ними обычно ничего не следует. Меня испугали не слова, а тон, каким ее речи были пропитаны гневом. Порой они так зло шутят. Мне кажется, завидуют нам. Под ними вы подразумеваете мертвых? Да, а кого же еще? А вы лучше пейте, легче станет. Фаустина сделала глоток абсента и тут же почувствовала, как тепло разлилось по всему телу, и травяной аромат задурманил голову. «Мне кажется, — продолжил Стерн, — вы прекрасно сыграли роль катализатора». «Я?» — удивленно рассмеялась Фаустина. «Да, и этот сеанс — лучшее тому доказательство. Есть такие люди... Взгляните на графиню Болосскую. Вы можете запросто составить ей конкуренцию». Фаустина продолжала смеяться, а она чувствовала себя намного лучше. Только теперь девушка поняла, что случившееся потрясло ее куда сильнее, чем она хотела в этом признаться. «Не думаю, что у меня есть такой дар», — улыбнулась Фаустина. «Вы себя недооцениваете. Послушайте, а что вы скажете, если мы попробуем еще раз?» Фаустина крепко сжала в руках бокал абсента. «Я не совсем уверена. Более спокойный сеанс поможет нам проверить мои предположения и опробовать ваш талант». Фаустина смущенно выдохнула. Она хоть и чувствовала себя выжатой, словно лимон, после сеанса, слова Стерна ей польстили. «Все может быть», — едва слышно проговорила девушка. «Вот как мы с вами поступим». Стерн приблизился к девушке. «В среду вечером вы придете сюда? Соберутся только самые близкие, проверенные люди. Тогда мы вас и испытаем. Уверен, все будет замечательно, просто доверьтесь мне». «Хорошо», — ответила Фаустина, допив абсент, чтобы согреться. «Только прошу вас хранить нашу договоренность в тайне. Пусть это останется между нами. Никто не должен ничего знать, даже ваш друг, этот Ги. Я вижу, что он скептически настроен, а вы должны знать, сомнение убивает энергию во время сеанса». Фаустина поставила бокал на стол и кивнула. «Вот и замечательно». — обрадовался Стерн, блеснув глазами. — Это будет наш с вами секрет.